Джим Браун отремонтировал кабель и штекер телевизора. Включил его и весь последний час сидел перед ним, смотря детективный фильм, но то и дело презрительно фыркал. «Так не ведет себя ни одна ищейка», — комментировал он. «Что за чепуха?» Перри сидел в другом углу и крепко держался за стакан с виски. Громкие голоса, трески выстрелов, визг шин и вой моторов не могли отвлечь его от полных беспокойства мыслей. «Если на меня давят, я отвечаю ударом. Все это естественно, не правда ли? Одно обещаю я вам. Если вы меня предадите, мы справим двойные похороны». Перри все еще видел перед собой злое и уродливое лицо Брауна, когда тот произносил эти слова. Он был полностью уверен в том, что Браун не будет колебаться ни секунды и убьет его, если он сделает только один единственный неверный шаг. «Иисус», — думал он, — «что за положение? Ему необходимо сделать все, что в человеческих силах, чтобы удержать этого человека в хорошем настроении. Никакого давления, никакой критики, только дружеское понимание. Прислушиваться к нему. Я должен всегда внимательно слушать его», — повторял Перри про себя. «Делать то, что он хочет. Не прерывать его, если он хочет говорить». Фильм закончился, и Браун выключил телевизор. «Ерунда», — резюмировал он. «Вы тоже пишете такую ерунду, Перри?» «Надеюсь, что нет. Я не пишу для телевидения». «Нет», — Браун повернулся в кресле к Перри. «Для этого вы, вероятно, слишком хитрый. Много денег вы делаете». «Держи обезьяну в хорошем настроении», — приказал себе Перри и ответил. «В любом случае я имею больше денег, чем имел их, будучи в вашем возрасте». «Сколько же все-таки вы зарабатываете?» «Каждый год по-разному. Я бы сказал, в среднем 1060, однако из них много уходит на налоги». В действительности Перри зарабатывал больше, но об этом он, конечно, не сказал Брауну. «60 тысяч. Неплохо. У вас есть с собой деньги?» «Около $500. «Вы бы могли дать мне денег?» «Да, конечно. Они в банке в Роквилле». «Хорошо звучит. Мне понадобятся деньги, Перри. Вы согласны дать их мне?» Перри принудил себя улыбнуться. «Я согласен». Браун кивнул. «Вы должны быть согласны, Перри. Хотите вы того или нет?» «Вы правы». «Точно. 60 тысяч. Знаете, какая сумма была самой большой, которую я отобрал у одного типа? $200 и золотые часы, которые были вовсе не из золота». «Люди не так часто имеют при себе много наличных, Джим». «Вы правы. А вы могли бы взять деньги из банка?» Перри кивнул. Браун встал и подошел к окну. Он отодвинул в сторону часть шторы и вгляделся в дождь. «Дождь утихает», — сказал он. «Это значит, что скоро зашныряют здесь». Он повернулся и посмотрел на Перри ледяным, угрожающим взглядом. «Вы не забыли, что должны сказать, если они придут?» «Я помню», — сказал спокойно Перри. «Нам нет необходимости уточнять подробности». «Только не пытайтесь выкинуть какой-нибудь фортель, если хотите жить. Усекли?» «Конечно, я не буду даже пытаться». Толстые губы Брауна изобразили улыбку. «Умница! Любой, кто водил мусорные машины и привел ее к такому делу, должен быть умным. Итак, не забывайте этого». «Окей, я умный человек, но есть еще одно, Джим. Если полиция сюда нагрянет и обнаружит полицейский плащ и шляпу, которые вы оставили в гараже...» Он замолчал, увидев презрительную усмешку Брауна. «Что, умный человек?» «Нет, не беспокойтесь. Я не дурак обнаруживать себя. Фуражка и плащ в моей комнате. Вы можете не беспокоиться обо мне. Достаточно того, чтобы вы беспокоились о себе». Перри пожал плечами. У меня в машине остались вещи, пишущая машинка и бумаги. Они мне нужны. Могу я их взять?» — спросил он. Браун задумался, потом согласно кивнул и вытащил из кармана ключ от гаража. «Не возражаю. Вы можете разгрузить машину, только без фокусов. И еще одно я должен вам сказать. Я действительно умею хорошо делать две вещи. Я готовил для своего старика, и ему всегда нравилось, как я готовлю. Это одна вещь, в которой я хорошо разбираюсь». Неожиданно в его правой руке заблестел револьвер. «И я умею хорошо стрелять. Это вторая вещь. А теперь идите забирать свои вещи, но без всяких фокусов». Хелис сделал знак рукой Россу, что тот должен остановиться. Под деревьями, с которых стекала вода, оба огляделись вокруг. «В хижине Вестона кто-то есть», — прошептал Хэнк. «Из гаража только что вышел мужчина. В нем стоит, кроме этого, машина». Оба находились примерно в 15 метрах от хижины. Росс сделал шаг вперед и стал наблюдать сквозь пелену дождя. Он узнал Перри Вестона, который выгружал в это время свои вещи из машины. Он сказал Хелису: «Это мистер Перри Вестон». «Владелец хижины?» «Да». Перри вытащил два чемодана из машины и исчез из поля зрения. Росс вышел из-под прикрытия деревьев. Хелис следовал за ним по пятам. Браун, который наблюдал из окна, первым заметил полицейских. Перри вошел в гостиную и поставил чемоданы. «Мне осталось взять только пишущую машинку». «Сохраняйте спокойствие, старик», — тихо проговорил Браун. «Они здесь. Две проклятые ищейки. Вы знаете, что вам делать? Неверный шаг, и вы труп. А теперь идите и тащите машинку». Перри смотрел на него широко раскрытыми глазами. «Что это означает, они здесь?» «Идите же, наконец, или начнется стрельба, и вы знаете наверняка, что вы первым будете убиты. Идите же!» Угроза в голосе Брауна подействовала на него. Несколько секунд он стоял, словно парализованный, не в состоянии пошевелиться. Браун подтолкнул его и побежал по лестнице вверх. «Я внимательно слежу, старик. Один неверный шаг, и вы труп». Собрав все свои силы, Перри оторвался от места и поплелся в гараж.